фокусируетесь ли вы на том, чего хотите. Таким образом, эмоциональная руководящая система поддерживает с вами обратную связь, опираясь на два существенных фактора. Первый из них – сила вашего желания или вибрационная скорость желания, обусловленная множеством контрастных впечатлений и тем количеством ракет желания, которые вы посылаете по определенному вопросу. Второй – направление вашего внимания в данную минуту, то есть ваша эмоциональная руководящая система, рассматривая вибрационные отношения между вашим теперешним положением и желаемым результатом, дает вам наиболее точные и грамотные руководящие указания. Итак, жизненный опыт послужил причиной возникновения в вас сильного желания. Если вы в определенные моменты начнете фокусироваться на противоположности своему желанию, то испытаете негативные эмоции. Но если ваше желание очень сильно и мысли находятся с ним в вибрационном соответствии, то это вызовет позитивные эмоции. Ваши эмоции – точные показатели вибрационной относительности между желаемым и действительным. При этом ваша замечательная эмоциональная руководящая система доступна вам в любое время и в любом месте.